Вечером, когда чуть улеглась радость от приезда гостя, все собрались на террасе. Сальватор стал рассказывать о том, над чем работал в последнее время. «Дедушка, так ведь это страшный человек с мозгом дельфина», прижимаясь к профессору, произнес внук. «Эдди, ты же сегодня рассказывал о том, как любишь дельфинов. Они ласковы и добры. Так почему же страшно?» Мальчик неопределенно пожал плечами. «Человек умирал. Его нужно было спасти. Как ты думаешь?» «Нужно, дедушка. Но все равно страшно». Присутствующие сдержанно рассмеялись. «Я пойду собачек покормлю». «Вот молодец. Беги. Беги», — одобрил Ихтиандр и отправил сына. «Отец», — проговорил Ихтиандр, — «не нужно ему пока об этом знать». «Пожалуй, ты прав», — ответил доктор. Из дома напротив вышла Диана. Она уложила, наконец, ребенка и присоединилась к остальным. «Сальватор, а ты просчитал варианты его дальнейшего поведения?» — спросил Винсент. «Ну, все просчитать невозможно. И в то же время, если бы я не был уверен, я не покинул бы его. Не волнуйтесь, друзья мои, это совершенно нормальный человек со здоровой психикой. К тому же он остается под наблюдением доктора Вейслина. Пока рано говорить об отдаленных результатах, но то, что он заявляет о Гитлере и что ушел в отставку, а возможность продолжать службу у него была, говорит в пользу моих предположений и с ним связанных надежд». На следующий день Сальватор был посвящен в результаты всех исследований, проводимых учеными. Собственно говоря, профессор, благодаря переписке, был в курсе основных научных событий. После обеда он долго играл с внуком. Потом они пошли на побережье вместе с Гутиэре, Ихтиандром и Жаком, рассуждая о самых разных проблемах. Через час Эдди закапризничал, и Гутиэре увела сына домой. Провожая их взглядом, Сальватор медленно произнес. «Да, бывает же так в жизни». «Ты это о чем, отец?» «Скорее, о ком?» «Вчера в присутствии женщин я не стал рассказывать о случае, произошедшем в поезде на обратном пути из Бразилии». Жак и Ихтиандр напряженно посмотрели на Сальватора. «Успокойтесь, ничего страшного не произошло. Просто мне пришлось ехать в одном купе с известной тебе сын девушкой». Ихтиандр недоуменно посмотрел на отца. «Даже представить не могу, о ком идет речь. Мадемуазель Луизу, помнишь?» «Я не знаю никакой Луизы». «Ах да, она говорила, что имя ее тебе неизвестно. Это девушка, спасенная тобой от пиратов». «Поистине тесен мир», — воскликнул Жак. «Сначала ты спасаешь меня, и мы встречаемся. Потом ты помогаешь девушке, и с ней знакомится твой отец». «Мало того, Жак», — проговорил профессор, — «она полюбила его. Отказала своему жениху и мечтает встретиться с тобой, Ихтиандр. Вот уже столько лет». Ихтиандр, присев на камень, задумался. Перед глазами встал образ девушки, спасенной им. Как будто они виделись вчера. «Отец, ты сказал ей обо мне?» «Нет», — ответил Сальватор и подробно рассказал о встрече. «Похоже, это настоящее чувство», — произнес Жак. «Но... я люблю только Гутиэре, а Луизу... Луизу очень жаль. Отец, ты не говори ей обо мне. Пусть лучше она считает меня дельфином». Неожиданно со стороны океана подул резкий порывистый ветер, и беседа была прервана. Выпив по чашечке кофе, Винсент, Сальватор, Арман и Ихтиандр отправились в лабораторию. «Видимо, шторм будет», — проговорил Вильбоа. Расположившись поудобнее, ученые некоторое время работали. «Да, Арман, я не сказал, что Мишель де Луэстен, ассистент кафедры биологии университета, считает информацию, полученную через Международный банк рыбных промыслов, мягко говоря, фантазией, а богатые рыбные уловы – простым совпадением, счастьем моряков». «Ну и что ты ему ответил?» «Я подтвердил, что банк существует, и проверить эти данные практически несложно. Ведь ими пользуются с большим успехом многие страны». На это он мне задал вопрос о способах добычи такой информации. «Конечно», — произнес Арман, Официальная наука по-прежнему считает невозможность контактов между дельфинами и человеком. Он не рассказывал тебе о строении мозга млекопитающих с их точки зрения. Сальватор утвердительно кивнул головой. Вот это они могут. Недавно мы получили журнал «Вестник биологии». Один уважаемый профессор вновь рассуждает о факторах, развивших мозг дельфинов. Он добросовестно перечисляет их. Номер один. Постоянное движение и смена внешних условий. Вода, воздух, в которых живут дельфины. Номер два. Богатейшая информация, идущая через слуховой анализатор в широком диапазоне акустических колебаний. Номер три. Информация, идущая на высоких частотах через локатор. Номер четыре. Высокая звукопроводимость воды, вызывающая необходимость мгновенного ответа у дельфинов. Номер пять. Коллективный, семейный образ жизни. Номер шесть. Продолжительное совместное проживание родителей и детей, отчего последние перенимают опыт. Действительно, все это способствовало развитию мозга дельфинов. Причем эхолокация, используемая во всех случаях жизни и являвшаяся важнейшим средством ориентации в воде и получения информации об окружающем мире, явилась, по утверждению уважаемого ученого, главным фактором в формировании головного мозга. И только. Здесь он видит только одну сторону медали, не учитывая факторы эволюции, в определенный момент разделившие человечество и людей моря. Человек на суше вынужден был искать одежду, строить жилище. Ни то, ни другое не нужно было дельфину. Ясно, что находясь в совершенно разных сферах обитания, и те, и другие приобрели разные способности и возможности. Множество функций, несвойственных человеку, стали присущи дельфинам. Их сложные аппараты звукосигналов были изучены нами, и благодаря другу Джонсону был сконструирован тот первый прибор, переводивший речь Лидинга, а потом и создан аппарат обратной связи. «Браво!» – проговорил Сальватор и захлопал в ладоши. Присутствующие поддержали эти аплодисменты. «Арман, ты словно на международном симпозиуме. Часть из этих тезисов уже опубликована. Печатай остальное». «Ведь ты сам знаешь, по какой причине я этого не делаю. Рассказать все – значит вызвать сенсацию в мире науки, а ведь работа далеко не закончена. Этот таинственный пятый уровень. А если дать только некоторые факты, это будет понято неправильно. Хотя наша информация в банке лежит недолго. Случившееся с Джонсоном настораживает. Хорошо, что банк работает через надежных посредников, подобранных полем в Сиднее. Ты думаешь, что между появлением такого банка и твоим именем никто не найдет связи? Надеюсь. Вначале, создавая эту систему, я не предполагал такого варианта событий. Но сейчас, учитывая трагедию, случившуюся с нашим другом, надо быть начеку», — проговорил Арман. Сальватор снова вспомнил письмо Педро Санчеса. Было отчего задуматься. Так, день за днем прошло несколько недель, и Сальватор засобирался домой. Накануне отъезда они завершили работу над третьей системой дыхательного аппарата, один из которых взял с собой профессор.